Откуда вы знаете? Потому что Деймос, с которым ты столкнулся в этом сне, морок. Он доводит до безумия, до полного опустошения, после которого человек впадает в прострацию или кончает жизнь самоубийством. По-моему, ты уже испытал на себе кое-что из его арсенала. Хочешь продолжение? Нет, мне хватило. Я взглянул в сторону коридора, потом повернулся к пустой нише. Ну, хорошо. Я вернусь туда, и что дальше? Твой таинственный друг не оставил никаких следов, никаких зацепок, кроме вот этого. Феликс похлопал ладонью по остаткам кирпичной кладки. Он вложил сюда достаточно сил, так что для нас твой склеп фактически предмет, с которым можно действовать, нечто вроде личной вещи Деймоса. По нему мы найдем его, минуя все ловушки, которые он так любезно расставил в своем лабиринте. Понимаешь, аметист? Я кивнул, глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду, шагнул в камеру, крепко взялся за наручники, свисающие с потолка. Стены тут же начали давить со всех сторон, и чтобы не начать задыхаться вновь, я спросил. «Скажите, Феликс, та вещь, которую мне надо было у вас забрать, принадлежала кому-то из тех деймосов, на которых я работал?» «Нет. Одному из их клиентов». Он наклонился, взял несколько крупных обломков и принялся ставить их один на другой, словно повторяя действия создателя кошмаров, поймавшего меня. «То есть вы должны были убить того же человека, что и они?» «Я, как ни смешно, должен был его спасти». «Спасти?» Шаткая конструкция битых кирпичей продолжала расти, а вместе с ней пыталась поднять голову и моя паника. «Представь себе, я время от времени помогаю людям. Это моя официальная работа». Так что произошло неожиданное столкновение двух противоборствующих сторон. «Две чайки налетели на одну устрицу», — произнес я, одновременно пытаясь понять, боязнь замкнутого пространства у меня была всегда, и Деймос просто вытащил ее наружу, или я приобрел ее недавно. «Должно быть, это очень важный человек». «Если выживешь, узнаешь», — пообещал Феликс, замолчал, прислушался к чему-то и велел: «А теперь сосредоточься. Вспомни, как выглядел этот морок. До мельчайших деталей». Я закрыл глаза, призывая на помощь всю свою наблюдательность. Перед глазами вспыхнула яркая картина. Тонкий разлом в темноте. На его границе черная фигура. Невысокая. Феликсу приходилось наклоняться, чтобы заглянуть в каменную коробку, а этот стоял прямо, значит, Деймос ниже его. Неширокая в плечах. Свет, просачивающийся в тесный лаз, достаточно свободно обтекал ее с обеих сторон. Рука с мастерком. Кисть узкая, но сильная, не женская. Запястье широковато. Короткие квадратные ногти. Удивительно, сколько, оказывается, можно запомнить за несколько кратких мгновений страшного сна. Я представил, как сдергиваю с головы Деймоса капюшон, и светлое пятно лица начинает приобретать четкость — но черты пока еще неразличимы, словно я смотрю через затуманенное стекло, однако постепенно мгла рассеивалась. «Держись крепче», — неожиданно приказал Феликс. Он запрыгнул в склеп, прижав меня к стене движением плеча. Ухватился за цепь, и тут же каменная коробка полетела вниз, словно скоростной лифт. Все быстрее и быстрее. Стены тряслись, с потолка сыпалась мелкая крошка. Я не видел, что творится в тех глубинах сна, которые мы пронзаем. Феликс заслонил с собой обзор и, похоже, делал это специально, не давая мне разглядеть подробности. А затем стремительное падение сменилось плавным скольжением. Лифт остановился. Деймос выбрался наружу, следом вылез я. Мы снова стояли в коридоре, но на этот раз тот был светлым, коротким. Вишневый деревянный пол приятного теплого оттенка, стены, обтянутые золотистой тканью. «Все предусмотрел», — очень тихо сказал Феликс, но от запаха избавиться не смог. «Он мне хорошо знаком». «Как же этот создатель кошмаров решился подстраивать для вас ловушку?» — спросил я, шагая рядом с ним. «Вы ведь тоже Деймос?» «А он не знает, кто я». «Пока не знает». «Теперь соберись. Он близко». «Что мне делать?» «Это мир снов. В нем каждая мысль обретает материальность. Есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» «Да, есть», — ответил я резко. Он кивнул, удовлетворенный моей решимостью. «Но помни, мысли твоего врага материально тоже. Коридор закончился небольшой пустой комнатой. Из трех окон, занимающих почти всю стену, лился мягкий зеленоватый свет. Такой бывает, когда солнце просвечивает через молодую листву. На деревянном полу тень от узких ромбов переплета рам. В воздухе витает легкий аромат жасмина. «Где он?» — спросил я, оглядываясь. Феликс указал взглядом в пол и направился вперед. Я, недоумевая, что он имел в виду, пошел следом. Один шаг, второй, третий. А потом ажурная тень, лежащая на теплых досках, дрогнула и взвелась в воздух, окружая нас плотным кольцом, замерцала тусклой зеленью, и все ее прутья превратились в живых змей, покрытых слизью. Они шипели, извивались, открывали пасти, утыканные острейшими зубами, истекающими ядом. Мерзкое зрелище меня внутренне передернуло от отвращения.